Глава вторая. Когда я проснулась, комнату заливал яркий солнечный свет. Моего странного знакомца не было на месте. Значит, и правда, поспал полтора часа и ушел. Куда? В любом случае, спасибо, что не стал будить. Я немного полежала, потянулась и решила, что нужно осмотреться. Хотя комната была столь мала, что казалось, я уже увидела все, что можно. Обычная мужская комната. Ни единого зеркала, легкий бардак, пыльное окно, которое, похоже, никто не мыл с момента постройки здания. Но оставалась дверь в стене напротив. Я на цыпочках подошла к ней и прислушалась. Ни звука. Что же, рискнем. Осторожно дотронулась до ручки и медленно потянула на себя, замирая через каждый миллиметр. Но дверь открылась без скрипа. Стоило мне бочком всунуться в дверной проем, на стенах вспыхнули свечи в стеклянных колбах. Удобно. Я очутилась в крохотной ванной комнате. Здесь обнаружилось небольшое зеркало на стене, и я заглянула в него. Ну, ничего другого я не ожидала. Попробовала пригладить растрепанные темные пряди руками, но стало не намного лучше. Под невысоким столиком, на котором стоял жестяной таз, нашелся широкий кувшин. Я немного плеснула из него в таз, убедилась, что это чистая вода, и позволила себе умыться. Надеюсь, хозяин комнаты не прибьет меня за то, что трогаю его вещи. Очень хотелось почистить зубы и принять душ, но лезть в подобие ванны, над которой висела катка с цепью, я не рискнула. Вернулась в комнату и принялась ходить туда-сюда. Выглянула в окно, но из него был виден только густой лес внизу. От скуки начала рассматривать книги возле кушетки. Сплошь научные труды. Странно. Издалека казалось, что на обложке нарисованы какие-то непонятные закорючки. Похоже, скорее на выдуманные рунические символы, но при ближайшем рассмотрении они складывались в знакомые слова. Я полистала книги, но они все были посвящены тем сферам науки, в которых я слишком плохо разбиралась. Какая-то метафизика, алхимия, биология и анатомия. Рыться в комоде я не рискнула, хотя любопытство нашептывало, что можно попробовать. Но испортить отношения с этим парнем для меня означало неизбежную гибель. Поэтому я ограничилась поверхностным осмотром из склянок. Все пустые, с белесым налетом и разводами. Я сама никогда не отличалась особой чистоплотностью, но эти колбочки и пузырьки вызывали зуд под кожей. Хотелось закинуть их в раковину и хорошенько залить фейри, а потом отдраить до скрипа. Я изо всех сил старалась занять себя хоть чем-то, лишь бы не оставаться наедине с мыслями о моем положении. После сна, да еще и при ярком свете, вчерашнее потрясение казалось не таким реальным. Но я даже не сомневалась, что попробую я выйти из комнаты, сюда уже больше не вернусь. Да и вообще не доживу до следующего утра. И как попасть обратно домой, я не имела ни малейшего представления. А что самое страшное, если всех пришелец в этот мир убивали вместо того, чтобы выдворить без права возвращения, значит и местные не знали способа. Я попыталась вспомнить фразу, нацарапанную на парте в моем мире, но в голове остался только общий смысл. Дословно воспроизвести ее я так и не смогла, а произносить вслух варианты, перебирая формулировки в поисках нужной, я побоялась. Неизвестно, чем может обернуться такая самодеятельность. Вскоре скука одолела меня, и я задремала. Весь день я посматривала в сторону мягкой кровати, но играть в трех медведей было боязно, так что вновь пришлось лечь на жестковатую кушетку. Хлопок закрывающейся двери в мгновение выдернул меня из неглубокой дремы. Я рывком села и потерла лицо, чтобы не выглядеть сонной. Мой новый знакомый держал в руках стопку книг, а на его согнутом локте висела большая корзина, накрытая тканью. «Извини, забыл, что тебе нужно есть». Он огляделся, подошел и поставил тяжелую корзину мне на колени. Книги свалил кучей рядом с кушеткой. Из-под светло-серой ткани пахло хлебом. Я с наслаждением вдохнула аромат, но поняла, что есть совсем не хочется. Сейчас важнее было другое. Сотни вопросов в моей голове требовали ответа. «Прости, мы можем поговорить?» Я поднялась, отставила корзину в сторону. Было неловко разговаривать с человеком, который ходил по комнате, то роясь в бумагах на столе, то ища что-то в комоде. «Будет лучше, если ты сперва поешь. Потом я объясню тебе правила, а потом ты задашь вопросы». «Я не хочу есть». Он резко повернулся. «Любопытно. Хорошо. Тогда начнем. Послушай, Элина». «Что?» Он поставил на комод какой-то камень и наклонил голову. «Мое имя. Мы ведь до сих пор не познакомились». «Элина. Элина. Не пойдет. Ладно, потом этим займемся. Эйден Грант». Я кивнула. А Эйден приблизился ко мне и сел на край кушетки, жестом предлагая сесть и мне. «Элина, ты не выйдешь отсюда, пока не прочтешь вот это». Он наклонился и поднял с пола принесенную стопку книг. Я насчитала 4 корешка. «Это общая история для школьников. География, карты я завтра постараюсь принести». Словарь современной лексики и свод правил этикета. Без знаний хотя бы этих основ тебя моментально разоблачат. Даже если ты сменишь одежду. Но о ней позаботимся после. Я приняла книги из его рук и кивнула. Значит, он все же планирует рано или поздно выпустить меня отсюда. Насколько скоро, зависит только от моей способности впитывать информацию. Но за 5 лет в универе на филологическом учишься поглощать куда больше книг одновременно. И не бездумно перелистывать страницу за страницей, но и запоминать прочитанное. С непрофильными предметами это окажется сложнее, но сейчас у меня не предвиделось других занятий. «Из комнаты ты не выходишь ни под каким предлогом. Дверь запирается магией, так что не надо пытаться ее открыть. Ни при каких обстоятельствах не подаешь голос. Если кто-то стучит и просит открыть, ответить, позвать меня, замираешь и сидишь тихо, пока я не вернусь». Я снова кивнула. Несложные правила. Логичные и четкие. Никаких, ни за что не открывай третий ящик второго комода в 5-ю ночь после полнолуния. «Чтобы наша... совместная жизнь была выгодна нам обоим, ты должна начать уже завтра делать переводы». Он поднял ладонь, предупреждая мои вопросы. «Я тебе все объясню. Запомни главное. Теперь рискуешь не только ты. Если тебя поймают, разоблачат, вычислят, меня повесят как укрывателя. Но моя смерть будет легкой по сравнению с твоей. Поверь». Я снова кивнула. Сложно было сомневаться. Такой спокойный и невозмутимый Эйден сейчас выглядел очень встревоженно. Я поняла. В горле пересохло, и я облизнула губы. «Теперь давай займемся твоим именем. Элина звучит красиво, но слишком необычно. Для нас». «Так, так, так». Он пощелкал пальцами. «Как насчет Лин? Немного созвучно, будет проще привыкнуть». Я пожала плечами. «Да хоть Навуходоносором пусть меня называет. От меня сейчас мало что зависит. Только изо всех сил стараться мимикрировать». «Лин Ангрен. Теперь это твое имя. Сделай так, чтобы оно впечаталось в сознание. Старое имя придется забыть, увы. Ты должна моментально реагировать без заминки. Сказали Лин, ты откликаешься. Мисс Ангрен, ты должна ответить. Никаких раздумий. Мне нравится. Показалось, что на усталом лице промелькнуло подобие улыбки, но я не могла ручаться. Твоя история будет максимально проста. Пятикурсникам разрешается нанимать помощников. Те занимаются хозяйством, помогают с ведением бумаг, выполняют мелкие поручения. Хотя помощники ночуют в отдельном крыле, не возбраняется селить их в своей комнате на случай срочной или ночной работы. Я фыркнула. Представляю себе эту ночную работу. Эйден неожиданно усмехнулся. Бывает и такое. Но те, кто пришел в академию получать знания, а не ради галочки в родовом свитке, пользуются только бытовыми услугами помощников. Для большей убедительности я бы поселил тебя отдельно. К тому же здесь, как видишь, не так много места. Но рисковать я не могу. Не беспокойся. Как только я тебя представлю декану, я позабочусь о приличном одеяле и подушке. Если тебе еще что-то потребуется, запиши. Постараюсь помочь. Он замолчал, выжидательно глядя на меня. Пришло время моих вопросов. Я смогу отсюда когда-нибудь выбраться? В его глазах отразилось удивление. Я же только что объяснил. А, ты не об этом. Не хочу лишать тебя надежды, но история пока не знает ни одного случая возвращения. Но если мы чего-то не знаем, это не означает, что этого не существует. Поэтому давай сперва займемся твоей подготовкой, чтобы ты смогла хотя бы покидать комнату. Сколько у меня времени? Ты ведь рано или поздно закончишь учебу и уедешь, а помощница не может находиться здесь без того, кому она помогает. 3 месяца с четвертью. Всего 100 дней. Пробормотала я, но Эйден возразил. 78. Сколько у вас длится месяц? 4 недели по 6 дней. Просто отлично. У меня меньше 3 месяцев, чтобы что-то придумать. А я даже не знаю, с чего начать. А что потом? После того, как ты покинешь Академию? Все зависит от того, что ты найдешь в нужных книгах. Мы опять вернулись к моим обязанностям. Эйден, что ты изучаешь? Что именно я буду искать? Ты будешь только переводить. Искать буду я. Ты представляешь, сколько времени займет перевод одной книги? А тебе наверняка понадобится больше. Ты же знаешь, по какому принципу пишутся научные работы. Из всей воды можно выжать тонюсенькую методичку, где все будет по сути. Если я буду знать, что искать, тебе же самому будет удобнее. Он поморщился. Надо что-то делать с твоей лексикой. Но я тебя понял. Надеюсь, и ты меня поймешь. Но это завтра. Сегодня уже поздно для лекций. Следующие 4 дня были неотличимы друг от друга. Эйден с самого утра уходил на занятия. К обеду приносил полную корзину еды и все новые и новые книги. Они громоздились уже везде, так же, как и мои записи. Совершенно неудобная система свитков меня доконала на 2-й же день, и я выпросила у Эйдена нож, нитку с иголкой и чистые свитки. Непонятно, почему в мире, где уже открыто книгопечатание, до сих пор не изобрели обычные тетради. Я как могла сделала себе блокнот. Теперь хотя бы писать стало удобнее. Чернила и перо все еще оставляли кучу помарок, но мне было плевать. Главное, что я сама могла разобраться в своих записях. После короткого перерыва Эйден вновь исчезал за дверью, а я продолжала погружаться в особенности этого мира. Когда больше не могла впитать новую информацию, делала перерыв на еду и бралась за латынь. Это занятие поначалу шло со скрипом, Но мало-помалу я выработала удобный способ. Вместо полного перевода каждого предложения сперва прочитывала абзац целиком и конспектировала содержание. Получалось что-то вроде шпаргалок, которыми мы пользовались еще на втором курсе. Когда я повторила вопрос касательно темы перевода, Эйден замялся. То ли сам не мог сказать, что именно он хочет найти, то ли боялся, что я не пойму. Впрочем, замялся плохо подходило ему. Он просто все с таким же невозмутимым видом взял паузу и около минуты сверлил меня взглядом. «Кровь. Все, что может быть связано с кровью. Рецепты, поверья, легенды. Особенно обращай внимание на магию, замешанную на крови. Алхимия, проклятия, опыты на людях». Я похолодела. Так ли безопасно находиться рядом с Эйденом? Учитывая, как высоко здесь ценится кровь таких, как я. Кто знает, на какую тему он будет защищать свою выпускную работу. «Не беспокойся. Ценность твоей крови была обнаружена гораздо позже. Вряд ли ты найдешь в этих книгах что-то, что могло бы касаться тебя напрямую. Мне всего лишь нужно знать истоки, возможности. И если в самом крайнем случае мне понадобится кровь попаданки, я знаю куда более простой способ достать ее, чем вскрывать тебе вены». «Почему у вас не изучают латынь, если на ней написано столько книг?» Я поспешила сменить тему, а то от слов про вены в горле встал неприятный комок. Эйден пожал плечами. «Это мертвый язык. В нашем мире ею сейчас владеют не больше десятка человек, и они слишком дорожат своими привилегиями, чтобы учить других. Книги есть, а читать их некому. А вот откуда ты ее знаешь? Латынь жива в вашем мире?» Я покачала головой. «Мы учим ее в университете, хотя все книги уже давно переведены». Его брови на секунду взметнулись вверх. Надо же, я смогла его удивить. «Значит, у тебя есть образование?» «Похвально. Сколько же тебе лет?» 20. «Как и тебе примерно?» 23. Академия принимает учеников исключительно старше 17 лет. Значит, в вашем мире все могут читать на латыни?» «Нет, только историки, филологи, юристы и медики. И то не все». «Медики — это от медицины? То есть целители?» Я кивнула. «Юристы и филологи?» «Первые занимаются судебными спорами. Вторые изучают язык и литературу». Он хмыкнул. «Довольно бесполезные знания. Языку учат с ранних лет, для чего тратить время на это в университете?» «Чтобы уметь читать на латыни», — с вызовом заявила я. Я и сама считала, что филологический факультет выпускает не таких ценных и востребованных сейчас специалистов, как технические факультеты. Но его презрительный тон меня возмутил. «То есть ты из филологов?» «Ясно». Он вернулся к своим занятиям, а я вновь уткнулась в книгу. Внутри кипела обида, хоть я и понимала, что обижаться особо не на что. Я выбрала филфак в том числе по причине «легче поступить». На первом месте стояла любовь к чтению. На втором — не такой высокий конкурс, как на престижных факультетах, и только на третьем — желание в будущем связать свою жизнь с окололитературной темой. Стать журналистом или работать в издательстве. В 17 лет сложно однозначно сказать, кем ты хочешь быть. Порой люди в 30 и в 40 лет с трудом отвечают на этот вопрос. Что уж говорить о вчерашних школьниках.